Йоу-йоу-йоу, ребята, здорово. Были технические конкретные проблемы, но сейчас все вроде заработало. Наверное. Наверное, как меня слышно, ребят? Просто жесть была, короче, ничего не работало, ни хера, я не понимал почему. Тут уже люди подошли. Алена Ефимова, привет всем. Привет, Алена. Рад, что пришла. Игорек, тезка. Начнем развлекуху, пишет. Здорово. Мистер Карп пришел. Опа, опа, опа. Здорово, дружище. Говорят, тихо. Ладно, сейчас еще раз попробую. Татьяна Завадская пришла. Привет. А так, как лучше, так слышно. Татьяна, привет, привет, Татьяна Завадская. Очень рад, что ты пришла. Да, ребят, напишите мне, как меня там слышно. Так, вот сейчас люди подтянутся, ну и начнем долбить. Вот, тактический ядерный. Всем привет. Здорово, братан. Рад, что ты пришел. Вот, Татьяна Завадская пишет лучший. Алена Ефимова, да, классно. Ребят, я рад, что вы все пришли. Здорово. Очень долго настраивал. Гриня, ветер. О, здорово, дружище. Вот, сейчас люди подтянутся. Ну и начнем, короче, обзвон этих долбоебов коллекторских. Вроде как номеров понакидали, но хрен его знает. Еще сегодня будет интересный экземпляр, который представляется полиции. Баба. Одна баба, я не назову ее женщиной, баба, короче. И типа она из полиции звонит. Наталья Сердитова пишет: всем привет. Привет, Наталья. Ребят, вы кто зашел, сразу влепите лайки стриму. Ну, как обычно, короче, по традиции. Вот. И если у кого-то есть номера, то пишите мне их все ВКонтакте. Если всякие пидорюги задалбывали. Тактический ядерный пишет. Культ программа после тяжелого рабочего дня. Ну, блин, ну хоть как-то людям могу помогать. О, добрая злюка пришла. Всем привет, очень рада всех видеть. Привет, добрая злюка. Я смотрю, у тебя аватар изменился. Блондинка там какая-то губастая. Ого, нифига себе. Так. Сейчас, так, ребят, 13 человек. Спасибо, вот, лайки пошли в видосику. Спасибо, ставьте, пожалуйста. Давайте хотя бы сейчас, ну, человек 20 соберется максимум. Ну и начнем обзвон. Наверное, сразу наберем вот этой тетечки, которая представляется ментами. На самом деле это Конго. Микрофинансовая хрень. Так что мы будем долбить ее. Тут еще мне сейчас должна подойти еще Анастасия Фадейкина, которая добротно так номера скидывает всяких укурков. Так что ждем старую добрую компанию и начнем названивать. Вот добрая злюка пишет: надоело быть свиньей. Алена Ефимова пишет: это Snapchat такая есть. Добрая злюка, тебя спалили, короче. Не такая, что ты, наверное, и красивая. Я шучу, я шучу. Алена Ефимова пишет: я в Стиме злая пони. А я в Стиме как-то был красавчик, по-моему, я подписывался. Ну, 14 человек пришло. Ребят, кто пришел, ставьте лайки видосу. Вот. Надеюсь, я все добавил. Ссылку на донат добавил. Все добавил. Вот. Сейчас подождем немножечко. И начнем. Сейчас, ребят, подождите секунду. Что-то я это сигареты возьму. Так, я тут, я тут. О, Роман Атаманов пришел. Здорово, звони в МБА. Ну, наверное, буду звонить. У нас тут много претендентов. Кстати, ты, по-моему, мне скидывал, да, номера или нет? Сейчас я посмотрю. Ну, это все старые, да, получается, номера. Ребят, у кого есть новые номера, это вы скидывайте. Будем сейчас обзванивать. Вот уже 17 человек. Всем здорово, кто пришел. Вот, добрая злюка пишет, ты в роботмане позвони. А, да, позвоню. Добрая злюка, ты мне скинь номер в WhatsApp на роботмане. Вот мистер Карп пришел, чё, кого тут? Ну, пока никого. Здорово, мистер Карп, еще раз. О, Арюбелый пришел, это мой дружище, братан. Всем пишет, всех приветствую, успел вроде. Давно начали? Не, недавно. Начали минуту, бла-бла-бла. Ну, блин, 5 назад. Так что сейчас скоро начнем. Ждем нескольких человек еще, которые активно скидывают номера. Надеюсь, сейчас подойдут. Я не знаю, я нормально звук настроил, потому что, блин, в руке держать пипец тяжело постоянно эту петличку. Сейчас я ее попробую замастырить куда-нибудь. Вы скажете, как звук будет. Вот так. Вот так нормально? Добрая злюка пишет, скинула. Ага, я понял. Рябелый пишет, приятно слышать. Давно не слышно было. Спасибо, дорогой. Ну, видишь, раз в неделю по пятницам. Вот, Роман Атаманов уже МБАшек скинул. О, Игорь... подождите. Что-то я уже проебался немного. Игорь пишет норм звук. Ага. Вот. Ну, наверное, давайте сейчас кому-нибудь попробуем наберем. Мне очень хочется набрать той козе, которая звонит и представляется ментами. Попробуем набрать сейчас. Арю Белый пишет, звук норм, твой голос везде узнаешь. Сейчас слышимость как из бункера. Блин, что за херня? Ну, короче, тогда ради вас буду держать в руках его. Хрен пойми, что творится. О, Анастасия Фадеевна. Всем здравствуйте. Давно начали, я пропустил начало. Нет, недавно, минут 5-7. А, ну, 13 минут назад начали. Были технические проблемы там какие-то. Ну, давайте, ребят. Сейчас первую особь я обзвоню. Набираю уже. Сейчас, чтобы вас этот, короче, звук не мучил от скайпа, я его сейчас отключу от набора. О, вот так вот нормально. Так. Ну, набираю я первый номер. Сейчас, ребятки, секундочку. Я потерял его. А, вот. Менты написано. Кстати, короче, позвонили вот эти вот типа менты. Там сразу все проверили. Но оказалось, что это совсем не менты. Это компания Конго. Так что сейчас мы будем херачить. О, Анастасия Фадейкина, спасибо, дорогая, закинула 150 рублей. Спасибо большое. Спасибо, вот начало положено. Это как стимул. Вот. Арю Белый пишет, главное, чтобы тебе удобно было, не отвлекало от значимости процесса. Да нет, все нормально. Вот Роман Таманов пишет, МБАшки работают по агентскому с Тинькой. Ага, понятно. Все, сейчас попробую набрать вот мусорам. Хотя это не мусора, конечно. Так, еще раз, что-то пишет, номер недоступен. Девятьсот тридцать четыре, 95-31. Ну да. Так, этот номер недоступен. Менты уже, короче, недоступны. Вот Орю Белый пишет, мне тоже когда-то представлялись из ментовки. Ага, твари, блядь. Еще есть такие хитрые эти, роботмани. Если кто-то сталкивался, они, короче, там накидывают, чтобы им заплатить, да, денег, если ты какой-то платеж пропустил, чтобы им еще и за блокировку платили. Вот, Космос Вест. О, здорово, братан. Мы начали недавно, 15 минут назад. Так, пытаемся первые номера обзвонить. Вот сейчас, надеюсь, дозвонюсь. 968 494, две однерки, две тройки. Звоним. Абонент временно недоступен. Ну вот вы, да, бля, пожалуйста, пидорас, позвоните а? Позднее. The number is not available at the moment. Пошел ты нахуй. Ладно, сейчас еще как-нибудь наберем. Так, а вот Роман же написал номер МБАшек. Сейчас я им наберу. Сейчас Роман найдут. А, вот нашел. 958. Ебать, я семерку пропустил. 958 592. Ребят, кстати, если номера есть какие-то, вы их скидывайте прямо в чат, вот как Роман Атаманов сделал. Ну, нормально так, YouTube не блокирует так. Там через буквы как-то пробелы делать. Так. О, Роман Атаманов на развитие кинул. Спасибо, дорогой, спасибо, дружище. Сейчас как раз вот я набираю чертям МБАшным. Начинаю звонить. Вроде идет звонок. Здравствуйте. Да, здравствуйте, девушка. Мне сейчас звонили, надо деньги отдать. Это компания МБА Финансы. Я специалист по термодетекционным. Согласно 230 федерального закона, разговор записывается. На какой номер телефона вам звонили? Мне на мой телефон звонили, на мой телефон. Диктуйте номер телефона. У меня, ну, у меня на мой телефон звонили, у меня Nokia 3310 синенького цвета. А полностью номер телефона продиктуйте, мне это ни о чем не говорит. Полностью, наверное, 3310. Давайте я вам фамилию и имя говорю. Давайте, 8900. Давайте, 8958. Ага. 59. 59. Да, потом и двоечка идет, и пятерочка идет. 25. 25. 198. Нам, по-моему, 198. Вот это мой телефон. Наверное, вот этот. А так у меня имя, фамилия есть. Не хватает? Не хватает? Так, секунду, я еще раз посмотрю. Да, да, я да. Не могу почему-то вас найти. Назовите вашу фамилию лучше еще раз. Чиквириди Афина Аслановна меня зовут. Честно говоря, с первого раза я не запомнила. Можете медленно проговорить вашу фамилию? Чиквириди Афина меня зовут Аслановна. Чиквириди, да? Чиквириди, Чикви, Чиквириди. Чикуриди, да? Не чеку, а чеквириди, чеквириди. Девушка, чеквириди меня зовут. Чеквириди! Чеквириди! Секунду. Да, я жду. Не могу, к сожалению, найти. Уточните лучше еще раз номер телефона, либо с того перезвоните. Будем ждать звонка. До свидания. Подожди, скотина, подожди! Сыбалась она, тварь. Ребята, что-то она съебалась, тварь. Роман Таманов пишет, в 7 утра особь позвонила. Так, тут мой братюня пришел. О, коллектор минус, здорово, брат. Вот, он пишет, я пока на тренировке, мокрый еще, насквозь дома буду, присоединюсь, если успею. Давай, жду. О, призрачный самогонщик, здорово. Сейчас еще давайте наберем тогда. Что-то они быстро сливаются. Здравствуйте. Да, здравствуйте, девушка. Чего кричите? Говорите, я слушаю вас. Чего ты взяла, что я тебе кричу? Ты охуела, что ли, там, бля? Пизда с усами. Чем вы занимаетесь? Где я тебе кричу, сука? С чего вы кричите, я не пойму. У меня просто отличный телефон. Успокаивайтесь. Ебало завали, я сейчас перезвоню. Ты у меня не будешь работать вообще, в принципе, скотины не русские. Ох ты, блядь, тут, суки. Сейчас, ребят, еще. Идет гудок. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня сейчас оскорбили. Только что. Здравствуйте, это компания «Имба Финансы». Я специалист Абсалима Александровна. Согласно 230 федерального закона... Да, да, все это понятно, да. Мне сейчас звонили, говорили, деньги отдать. Я перезвонила, а мне баба говорит, ты, говорит, на меня кричишь. А у меня просто голос такой, я не кричу никогда. Я вас поняла. Номер телефона можете продиктовать, на который вам поступал звонок, либо поступала СМС? Нет, позвонил какой-то дурак и говорит ругаться на меня. На какой? На какой номер телефона? На мой позвонили? Телефон, на мой, на Nokia 3310, синенький. Мне модель не нужна, номер телефона продиктуйте. Мобильный нужна, и мне 958 мне. 958, далее. Далее, потом 592. Далее. И потом 51-98. Чиквириди Афина Аслановна меня зовут. А давно вам звонили? Вот буквально минуты две назад. Сейчас я посмотрю. Давай. На этот номер телефона, что вы продиктовали, почему-то я не могу найти. А может быть, у вас переадресация стоит на этот номер телефона? Как то, что такое переадресация? С другого номера телефона, если не дозваниваться, переадресовывается на этот номер телефона. Я не могу, к сожалению, никакой информации найти по данному номеру телефона. Уточните еще раз номер телефона, может быть, переадресация, тогда перезванивайте. К сожалению, ничем не могу помочь. Всего хорошего. Подожди, мы с тобой не договорили. Куда уходишь, сука? Блин, ребят, сейчас... Алло. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. А почему у вас так шумно, ничего не понятно? Как будто в улей позвонила я. Скотина. Скидывают, ребят. Будем задрачивать, пока нахуй этот номер не отключат, твари. Александр Кончедалов. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Мне надо деньги отдать, быстро тебе. Вы кто? Тетя Афина меня зовут. Я вас плохо слышу. Тетя Афина меня зовут. Тетя Афина. Вот эти телефоны перезванивайте. До свидания. Сука немытая такая. Некрасивая падла. О, Александр Кончедалов пришел. Здорово, здорово, братан. Пишет, брат, приветствую, дорогой. Счастлив снова увидеться, друг. Здорово. Роман Заманов пишет, МБА уволится. Алекс Норд, здорово, братан. Так, ну пока давайте пока этот ЗП заебываем. Сейчас мне тут еще и номера скинули, сейчас еще будем. Татьяна Тукбаева. Привет, привет, Тань. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я вас слушаю. Мне сейчас звонили, говорили перезвонить вам. Это компания. На какой номер звонок вам поступал? Номер диктуйте. А какая это компания у вас? Компания ОМБ Финанс. Диктуйте номер. Как вас зовут? Так вы номер мне еще не продиктовали, я вам представлюсь. Ну вот представься, а потом продиктую номер. Охуела что ли? Так, до свидания сразу. Будете за оскорбление штрафа оплачивать. Ой, ебануться, деревья гнутся, бля. Так, ребят. Сейчас еще кого-нибудь. Ребят, так что... А, так, кто-то... Арю Белый скинул. 8-9-9-9-1-6-9. Ага. Так, все, Арю Белый, набираю сейчас этот номер. Так, ребят, без обид, если не успеваю чат читать. набираю, так, 3 9, 1 6 9, 1 6 9. А Рюбела, это что за хер? Кто это такой? 5 3 7 1, 5 3 7 1. Ага, вот призрачный гонщик пишет, ага, штраф, блядь. Я не знаю, кто им звонит, но уже штраф. Ну, также всегда пугалочки. Ага, Рюбела пишет, кэш. Звоню. Мир против коллекторов. Алло. Алло. Здорово. Да. Здорово. Че, у тебя что, челюсть сломанная, что ли? У тебя надо сломать, что ли? Ты кто еще такой? А ты что так невнятно базаришь? Что такое? Что случилось? Ты кто еще такой? Ты мне звонишь. А че ты? Ты москвич, что ли? Че ты слова грызешь? Тебе какая разница, кто я? Ты кто вообще такой? Ты мне звонишь, представь, кто ты. Ты что, пидор, блядь? Извинись, я пидорасу, конечно, позвонил. С пидорами-то общаться впадло. Нет, если ты пидор, блядь, значит, это пидор. Че ты кипишуешь, а? Че закипишовал-то? Истерить начал. Я закипишовал, тебе надо кипишовать. Че ты такой чувствительный, а? Че чувствительный? Да. Потому что у тебя занято чувствительно, когда тебе буду ебать, блядь. О, вот это ты, конечно, нихуя себе сказал, да. Че ты людей... Нихуя себе остался, да. Подожди, ебало завали. Че ты людей-то обижаешь? Ебало у тебя, ёпта, понял? Ты там не пикай на меня. Хули ты пикаешь на меня? Охуел, что ли? Хули взял, отсосал, понял? Ты че орешь там, долбоёб, блядь, Долбоёб, тебе в зеркало посмотри, Петик, долбоёб, видишь, нихуя у пидоров, блядь, прорезался голос, нахуй. Ты че, на радугу пересмотрел, что ли, блядь? Ты на радугу пересмотрел, что ли? Ты, блядь. Радужный пони, нахуй. Ты, блядь. Ты не тыка, нахуй. Как тыкну по башке, блядь. Череп тебе раскален, нахуй. Череп тебе раскален, нахуй, блядь. Кому звонишь, блядь? Ты там не ори. Тебе, долбоебу, ты че, блядь? Кому, блядь? Имя назови хоть мое, блядь. Долбоеб, блядь. Твое имя или нет? А, долбоеб, сейчас будет твое, долбоящер, блядь. Сейчас твой телефон пробью, блядь. Охуеть, нихуя тебе страшно, нахуй. Ебать ты страшный, блядь. А че у тебя акцент такой московский? Думал, пидор московский, а тебя ебет, что ли, блядь? Какой у меня акцент? Ты че истеришь, блядь? Ты че истеришь, как сука? Я истерю. Это или тебе вы, или вы пидоры, блядь, обычно ты так, че? Да, истерите, нахуй? Какие пидоры? Такие, это как ты, пидор, нахуй. Звонишь, такие, как ты, блядь. А? Че ты на стрелочке перешел, блядь? Такие, как я. Да, тебя такие, как ты, пидорасы, блядь. Да хуя, да? Ты там с таким голоском кого-то, блядь, ставишь, звонарь, блядь. Серьезно, что ли? Серьезно, нахуй, хочешь серьезно. Проверить? Давай, проверить, где хочешь? Ты, нахуй, говори, где сейчас находишься. В Мытищах, ёпта, нахожусь, приезжай. В Мытищах ты находишься? Да, приезжай. А че ты пиздишь, нахуй, Да, зовут лошадей, долбоёб. Да ты лошадь ебаная, нахуй, ты тупая лошадь, блядь, понимаешь, нахуй? Мне интересно, коллектор, блядь, звонит. С коллектором общается. Ну, говори, слушай, внимательно. Слушай, ты меня считаешь коллектором, нахуй, что ли? А кто ты вообще такой по жизни? По жизни? По жизни я отличный человек, который пидорасит таких гандонов, как ты. Нет, по жизни ты гандон. Да, завязывай эту хуйню все, блядь. Че ты стрелки кидаешь? Слушай, че ты такой стрелочник, блядь? Стрелочник хуже пидораса обычно. Да. А ты прикинь, ты одновременно и стрелочник, и пидорас, прикинь. Так ты ж людям звонишь. Ты же людей заебываешь, Ты же людей заебываешь. Я людей наебываю. И наебываешь, и заебываешь, блядь. Чем, блядь? Ну-ка. Звонками своими уебищными, нахуй. Какими, блядь? Че ты, нахуй? На кэш работаешь, но... и ебать какой, куда бы взяться, нахуй. А пацаны тебе уже, нахуй, спалили, блядь, тебя, блядь. Серьезно, что ли? Серьезно, какие пацаны, блядь, меня спалили, а? Твои сучки, дебил, которые рядом с тобой сидят, блядь. Серьезно, что ли? Серьезно, нахуй, хули ты заклинил? Украина, серьезно, что не серьезно, пидорас ты, ебаный, нахуй. Лошадей, блядь. Ты лошадь, блядь, ты что, не понял, нахуй, что ты лошадь ебаная, блядь? Я лошадь, а ты лошадь. Сутулая хуйня, блядь. Ебать буду сейчас своим хуем, блядь. Да какой у тебя нахуй хуй там, блядь? Ты сучка, блядь. Ты будешь наша сучка. Мы тебя будем просто дрючить, блядь. Проверить хочешь, Алёша. Проверим, поверь на слово, блядь. Алёша, блядь. Алёша тебя родил, блядь, понял нахуй. Ты мне имя не назвал своё. Ты да похуй, хоть Сюзанна, называй ну, меня, Алёша, хоть ну, Сюзанна, говори, на, говори. Сюзанна называй, Алёш, так тоже заебись Алёш, будет. Ну говори, ну говори, ну хватит стерить. Тебе нравится Алёша, да, обычно, нахуй, тебе Алёша ну, нравится? Ну запилу свою выключи, будь ты мужиком. Тебе Алёша нравится, да? А? Да, смотри. Такие, как ты, Алёша, ах, да. Ах ты, пидорас, отвечаю, да. Смотри, как тебя поймали, нахуй, подловили, что ты заднеприматный, а? Чё ты там часто говнобаки месишь, а? Говнобаки часто месишь там? Чё тебе ебать? Говнобаки часто? Говнобаки часто месишь, отвечай. А, это ты там месишь их, наверное, да? Ебать, ты опять стрелки. Ты по факту говори, я тебе задал вопрос, ты на него ты, отвечаешь. Ты, долбоёб, ты мне звонишь, ты представь, кто ты, ёпта, на самом деле есть, блядь. Ты да человек или животное, блядь? Конечно, человек, нахуй. Да ты животное, ебаное, блядь. Слушай, а что ты петух, так истеришь, блядь? Блядь? Тебе часто, да? Тебе часто Алёша названивают, петушок, да? Блядь. Тебе часто тебе, так названивают? Тебе так? Да завали а? Ебало, когда мужчина говорит. Ебальник у слушай, тебя, когда понял, женщина... Блядь. Женщина должна слушать. Вот так что сиди и слушай вот нахуй, женщина, понимаешь, блядь, а? Стрелочник ты ебаный, отвечай, а? Блядь. Понял меня, петушок? Так что ты... Давай мы с тобой а, продолжим петушок, диалог. Алёша, петушок, подожди, блядь. Милая. А слушай, что ты людям, людей заебываешь, Людей что заебываешь, базарь? А тебя заебал, блядь? Хочешь, тебя заебу? Не-не-не, меня не хочешь? Надо. Не надо? А ты можешь? А давай заебу. А ты можешь? Могу, конечно, блядь. Можешь, конечно, блядь? 91-го конечно, года могу. Пидорас какой-то... А, подожди, какого ты нахуй 91-го? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. 94-го. Можешь кого-то там заебывать, а, 94-го уже? Mm-hmm. Нихуя ты Ванга-то, блядь, сидишь, блядь. Карты Таро раскинь, еб ты, можешь ну, увидеть. Ну, ебать, ты один ответ, из этих, да, который ведется на карты Таро? Ну, я тебе говорю, ты ж там, блядь, сидишь, да как гадалка в гадалке. Ебать, ты опять стрелы перекидываешь, ты чё, блядь? Нет, ты, блядь, ты реальный пидорас какой-то, нас, слышишь, ты, блядь. Звонай. Я говорю, зовут лошадей, баран, да блядь. Ты ебаная ты лошадь, ты до сих пор не дуплил это. Находишь, ты, блядь. Конечно, ты нахуй, блядь. Разговаривать, я блядь. Позвонил лошади, ты ебучий просто. Просто ебучая блядь, лошадь, нахуй. Людям, понял, блядь? Ты не человек, нахуй, ты ебаная лошадь, блядь. Серьезно, что ли? Серьезно, блядь? Ты что, заклинил на серьезно, а? Попугай, блядь. Нет, блядь. Нет, блядь, не заклинил. А тебя сейчас заклинь в задницу, блядь. Вот, и опять про задницу, да, начал? Смотри, как ты заднеприводный. Да потому что ты петух, ебать. Алёша, блядь. Что я тебе могу сказать еще, блядь? Как ты любишь говнобаки, потом, да, блядь? Месить, а? Ну, конечно, люблю. Такие, как у ах, тебя, блядь. Ах, ты месите пидорас кочергой, такой. Блядь, ебаный, ебать блядь. Ты пидорас. Да. Где серьезно, вас таких вот берут? Этот, эй, где вас таких вкалы набирает, а? Кто ты вас кто набирает такой, вкалы ты, таких ты кто пидоров? По жизни, ты кто по жизни, бля? Объясни мне. По жизни ты тот, кто ебет таких, как ты, блядь. Мозги им ебет. А, да, ну-ка, да, ебёт, да, блядь. Да. Ну, да, скажи, да, кто да. Имя ебет, блядь. Ну-ка. Давай, давай, блядь. Ну, какое тебе имя больше нравится? Ты же меня там Алешей, да, по-моему, называл? Ну, давай буду Алеша. Похуй, будет, для ну, тебя похуй кто. Ты же говно, кусок а, говна. Похуй. И твои слова нахуй ничего не значат, блядь. Понимаешь? Серьезно, что? А твои думаешь, ебать, что ты чё что? Заклинил на серьезно, блядь? У тебя когда тебя, фактов нет, каких-то твои, ли аргументов, ты начинаешь меня, блядь, на серьезно переводить, а? Пидор, ты гнойный, нахуй, нахуй, а, блядь. Залупа ты конская, нахуй, Лизопилку свою выключи. Залупа ты конская, нахуй. Это ты, блядь, ебать, все нахуй, стал переворачивать, нахуй. Чё ты, нахуй? Ты мужик или как? Мужик, поверь, с огромным хуем, блядь, понимаешь, блядь? Серьезно, что ли? Ебанул. Он опять нахуй за серьезно. Слышишь, он опять, короче, за серьезно пихает. У тебя, вот когда, короче, слов не хватает, знаешь, ты хуяришь, да, же. Чисто серьезно, несерьезно, блядь, да? А когда ты бабкам названиваешь каким-то, когда бабки выбиваешь, блядь. Слушай, ты долбоеб. Че ты там Бэтменом нахуй становишься, Твоей бабке позвонить, что ли, блядь? Да позвони нахуй, хули ты, блядь. Звони нахуй, да, Шурочка. Ты долбоёб, что ли, курица, блядь, ебала. Шурочка, нормально общаться, Санёк, завали ебало, чё ты нахуй? Ебало, уганебало, таких, как у тебя, ебало, уганебало, нихуя ты, короче, хуяришь, блядь, сказочник. Да ебало, ёпта, потому что уганебало. Санёк, да Санёк, угомонись, хули ты, блядь, тебя уже пиздить будут. Так что у нас с тобой просто сейчас конструктивный диалог, блядь. Кем пиздится, ну говори. С кем ты нахуй можешь пиздиться? Скажи, с кем, блядь? Сколько в тебе? 60 килограммов максимум, нахуй? Любым. Студент. Любым. Студент любым. Да с любым. Слушай, ты откуда вообще звонишь мне? Ну, блядь, считай, что я рядом с тобой, Саня. Ну, блядь, Санюша. Серьезно, Шурочка, что ли? Да. Саня, блядь. Да ты Шура, ебаная. Да, Шура. Какой Саня, блядь? Ты что, попутал, что ли? Никому ты не тому звонишь, блядь. Не, я Шуре звоню. Коллектор Шура, блядь. Это ты? Серьезно, что ли? Ебать, ты опять дебил, за серьезно, нахуй. За... Ты че хуяришь? Дебил? Серьезно, несерьезно, ты блядь. Ты дебил? Еблан, блядь. Ты дебил? Нет, я не дебил, блядь. Дебил, не дебил, как? Блядь. Не дебил. Че еще скажешь? Скажи еще ты раз серьезно. Дебил, повтори ты еще долбоёб. Раз серьезно, блядь. Ну повтори, ты же, блядь, попугай у нас, да, повторяешь слова, ебать, нихуя ты знатный стрелочник, блядь. Тебя не пиздят за это, блядь, там, где-нибудь? Где ты там, нахуй, сидишь? Да тебя, походу, пиздили. Откуда ты там приехал? С какой деревни ты там, блядь, приехал-то? Я уже забыл-то, нахуй. А, Шура? Ну, объясни-ка, ну говори. Шурочка, блядь. Внимательно. Понаехавшая мразь, блядь. Ну, серьезно, что ли? О, ебать, опять серьезно. А что у тебя такой акцент? Ты что, хохол, что ли, блядь? Конечно, блядь. И киргиз, и хохол, и казах. Похуй вообще, блядь. Ой, блядь, таких как вы ебать надо, блядь, ёпта, во все щели, блядь. Бля, прикинь, ты казаха перед собой увидишь, ты обосрёшься, блядь, прикинь. Серьёзно, что ли? Ебать, опять, а да, серьёзно. Ебу, ёпта. Казашек ебу, казашки ебу. Да вряд ли, походу, они тебя там. Поверь, а я их ебу, мне это нравится, ёпта. Я не удовлетворяю. У тебя есть чем ебать, да? У тебя есть чем ебать? Если у тебя нету ничем ебать, у меня есть чем ебать. Слушай, ты чё такой знатный стрелочник? Это вас научили такой хуйне, да? Или у тебя просто мозгов не хватает, да, на другое, блядь? С таким куском говна, блядь, как еще общаться, нахуй, С таким куском говна, как еще общаться? Ты дерьмо ебаное, нахуй, Пиздобол ты телефонный, блядь. Давай, я слушаю тебя, мне запись идет. Че, давай. Че тебе, давай. Я это в интернет выложу. На клыка тебе надо давать, а? Да? Так ты уже под долбоеба не раз подписался. Ну? Чё ты, блядь, затих? Базарь дальше. Говори, ёпта, чё ты говорят еще холодная луна, голубая луна. Бензин, что ли? Слышь? Бензин, что ли, кончился у тебя? Бензопиле, блядь, твоей, блядь. Слушай, блядь, ты заклинил... Блядь, у тебя такие слова бензопила, серьезно, нахуй. Все твоего этого словарного запаса ни на чё, да, нахуй, не хватает, блядь. Ну, конечно. А ну еще стрелки, да, кидать. Стрелки кидать тоже нихуёво. А, ну еще всяким стареньким бабушкам обзванивать, нахуй, и мозги ебать, да? Серьезно, что ли? Хочешь тебе поебу бумагу? Слышь, ты кайфуешь от такой работы, скажи? Я кайфую от тебя, от таких долбоев, как ты. Ты от работы кайфуешь? Вопрос есть. Ты от темы, да, не отходи. Да, я кайфую, блядь, от нее, блядь. Кайфуешь? Таких, как ты, ебать, я готов всю жизнь, блядь. Понял? Слушай, ты же, блядь, сидишь в подвале, нахуй, да, там кого-то заебываешь, а по жизни и ходишь, ты, оборачиваешься, пишешься. Да, блядь? Серьезно, что ли? А, Шура. Это ты, блядь, оборачивайся по жизни, ходишь, оборачивайся, блядь, по жизни, блядь. Ох, нихуя, пидарасы заговорили. Долбоёб, слушай, как у тебя акцент, блядь, сразу врубается. Ты, короче, латентный пидор, походу. И сразу, короче, врубается, да, у тебя как чё, так это, давай, блядь, говори. Пидорастическая твоя хуйня, да? Давай, говорю, мы сейчас с друзьями сидим. Я сейчас на громкую связь поставлю, ты говори, ёпта, нам смешно. Давай, ебани, ну-ка, друзей своих дай. Или ты пиздобол просто. Ну давай, говори. Ну ты друзей дай, блядь. Жут, какие ёпта, нахуй у тебя друзья могут быть, блядь? Давай, говори. Такие ты же говори, пидоры говори. Звонари, блядь. Ага. Еще кто? Ну, давай друзей своих. Хули ты, ну, пизди, нет, что ли? Ты получается пиздобол? Ты пиздобол, получается? Пиздобол это ты, блядь. Ты сказал, поставишь на громкую связь, нахуй. Ставь, блядь, чё ты, нахуй? Дебил ебаный. Ой, блядь. Чё ты, нахуй, ой, блядь, чё ты, ой, блядь, говно ты ебаное, нахуй. Клоун ты, блядь, клоун, ты знаешь, клоун, блядь, клоуны такие, как ты, звонят и оскорбляют пожилых людей. Вот это клоуны, блядь, даже это не клоуны, это биомусор ебаный, нахуй. Чё ты, нахуй, охуел там, что ли, блядь? Назовись, как тебя зовут. Охуеть не может. Скажи, как тебя зовут, имя свое скажи, обозначься, нахуй. Ты же герой, нахуй. Ты скажешь, ты не, говори свое, нахуй, имя, блядь, дебил ебаный, блядь. Назовись, нахуй. Просто имя, фамилия, блядь. Я тебя найду, сука. Та-ра-та-та. Ребят, что-то он скинул. Сейчас я ему еще раз... Это, блядь, я, короче, разгоняться только начал. Роман Атаманов говорит, это я диск поставил. Ты чью там, блядь, попутал? Номер оставь свой. Алле. Ты чё кусок говна ебаного скидываешь, блядь? Чё ты окаешь, нахуй? Паренёк, дебил, блядь, ты ёбаный, нахуй. Ты попал, чё паренёк, ты, нахуй, тварь, сливаешься, Да поебать, будет, понял, нахуй, да? Говори фамилия, имя, нахуй. Я тебя пробью, ты раз-два, боялся, блядь, кусок, понял, говна, да? Ты, блядь. Че ты нахуй угораешь там, блядь? Че ты нахуй угораешь, кусок ты дерьма, блядь? Обозначься, кто ты нахуй? Блядь. Ну, базарь нахуй. Че ты, мне звонишь, блядь? Базарь нахуй, как тебя зовут, блядь? Обозначься, я тебе еще раз говорю, блядь. И ты, блядь, сышь нахуй. Ты сышь, блядь. Ты засал, что ли? Блядь. Сышь, сука. Сышь, блядь, пидорас ты ебаный, нахуй. Лошадь ебаная, блядь. Базарь, как тебя зовут, говно, блядь. Ну, дальше что? Че ты дальше, что, блядь? Че нахуй? Аргументы закончились, да, блядь? Сливаться хуесос начал, блядь. Называйся, блядь. Как тебя нахуй назвали, блядь, природах твоих, блядских, нахуй? Где ты нахуй сейчас находишься, блядь? Я тебе ебать сейчас приеду, блядь. Ебника, ну-ка. Ну? Че тебе ну? Че ты нукаешь, блядь? Че ты орешь, что ли? Это ты на все способен. Я говорю, все, я тебя... Тебя начало бомбить уже, нет? Имя, фамилия, говори. Имя, фамилия, говори. Ты же герой, нахуй, Говори имя, фамилия свое, блядь. Дебил, нахуй. Не отключайся, не сливайся. Записывай, ёпта. Я ебу тебя. Блядь, нихуя ты, сыкун, блядь, очень просто приятно. Сыкун ебаный, вот, да? Вот, это произносить. Че ты, сыш, да, назваться? Сыш, да, нахуй? Обосрался там, да, нахуй, блядь? Че ты, нахуй? Ты можешь только, блядь, с номеров, да, звонить, которые там по IP телефонили, и какие вам симки там выдают, нахуй? Ебало завали, когда батя разговаривает, блядь. Имя и фамилия свое назвал, кусок говна. Называй, говно. Серьезно, что ли? Опять серьезно, да, блядь? Нихуя. Имя, фамилия, базарь или что, блядь? Засал, блядь? Засал хуесос, блядь. Ты штырина, что ли, блядь? Имя, фамилия, базарь? А? Нахуйная, блядь. Базарь, а че раз говорю? Че ты нахуй, обосрался, да, блядь? Обозначиться, обосрался, да, говно, блядь? Ты можешь только звонить, нахуй, со всяких, блядь, левых номеров, гондон ты ебаный, блядь. Имя, фамилия, базарь, я тебе, блядь, перезвоню на твой личный номер. Давай, нахуй, назовись имя, фамилия, я тебе позвоню на твой личный номер и поговорим, блядь. А не вот эту хуйню, которую ты, с которой людям, блядь, обзваниваешь, блядь. Ну ты мне звони, звони, я тебя слушаю внимательно. Давай, но говори, говори свое имя, фамилию, я позвоню со своего личного, давай наберу и пообщаемся. Да ты же знаешь все, блядь, ты же мне звонишь, блядь. Да кому это хуйня, звонишь? Это хуйня, с которой ты людям названиваешь. Серьезно, что ли? Ебать, ты что, ебанутый коня, нахуй? Блядь. Опять серьезно, понял? Блядь. Несерьезно, слушай, несерьезно. Я серьезный человек. А какой ты говно, нахуй, блядь, серьезный, блядь. Который сыт обозначится, да? Ты не серьезно говно, блядь. Который, блядь, месяц там. Ты что, блядь, там телефон, блядь, в очко засунул себе? Что такое? Что такое дальнее эхо стало, блядь? Ты в жопу засунул, да, сейчас свистит напрямую, блядь, через рот и очко, да, блядь. Я тебя в жопу засунул. Да, опять стрелочки нахуй, блядь, стал кидать, блядь. Ой, блядь. Обозначься, я тебе еще раз говорю. Я тебе позвоню на личный номер, и все. И пообщаемся. Ну, звони. Ну, звони. Давай, говори, говори номер свой. Герой. Номер говори. Кого говорить? Личный номер свой. Сказать? Да. Сказать не унесешь это. Ебать ты говно сыкливое. И ты, вот, блядь, слушай, вот такие же, блядь, отвечаю, все коллекторы, блядь, которые, блядь, обзванивают, такие же сыкливые мрази, как ты, блядь. А в лицо человеку засыт сказать, ты, блядь. Ты звонишь. Это ты мне. Ну давай ты свой звонишь. Личный номер, я тебе перезвоню, блядь. Давай мне личный номер, я тебе перезвоню, пообщаемся, блядь. Объясни-ка. Чисто на личных номерах. А чё ты нахуй? Общайся, блядь, хули тебе, блядь. А, сыкун, блядь. А, сыкун, сука, а че ты? Снимай, боишься, блядь, да, назвать свое имя, фамилию? А? Сыш, сука, да? Сыш, падла, блядь. А? А? Нихуя ты засвистел, нихуя ты там сиранул, что ли, перданул, блядь, свист пошел какой-то, нахуй. Или ты так ржешь, блядь, как сучка, блядь. Сука, ебаная. А ты нюхай за мной, понял, да, блядь? Ты долбоеб, нет? Знаешь, блядь, через телефонную связь никак не передается, блядь, понимаешь? Это ты долбоеб. Ой, блядь, опять стрелочки пошли, нахуй. Номер пробью, ёпта. Ой, блядь, пробей, нахуй. Давай, пробей и перезвони, блядь. Хули, делай красиво, блядь. Че ты только пиздишь, блядь? Хули мне на тебя деньги-то тратить, ёпта. А, сука, только что говорил, я сейчас пробью, а сейчас не буду деньги тратить. Ах ты, секунд, блядь. Мамкин, а? Ебать, обосрался, ебать. Да, блядь, хуесос, блядь. Че ты нахуй там, обосрался? Ну-ка, посвисти еще раз, блядь. Как ты умеешь очком свистеть, дырявый, блядь? Дырявый это ты у нас. Ой, блядь, ну это уже хуйня, понимаешь? Это ты говоришь на меня, переводишь на себя, да, еще начни такую хуйню загонять, блядь. Забейся где-нибудь в уголок, поплачь от страха, нахуй, Как и ты, давай, говори свое имя, фамилию. Имя, фамилия, и, блядь, я тебе перезваниваю сразу, нахуй. Давай. Ну, звони, ёпты. Вот ты мне звонишь, блядь. На личный номер. Ты что, долбоёб, не вдупляешь, что ли? Или что, тупой, блядь? Тупой, нахуй, что ли? Ты, хуесос, блядь. Я тупой. Ты тупой, студент ты, ёбаный. Ну, блядь, что, ну, нахуй. Все, пиздец, блядь. У тебя синий экран смерти в башке загорелся, как в Windows, что ли, блядь? Вафел, нахуй. Базарь с папой, блядь. Ну чё ты, блядь? Ну не плачь только, пожалуйста, блядь. Коллектора обидели, блядь. Хуесос, блядь. Че ты, блядь? Ты ну, голосок еще раз прорежь свой, блядь. Голосочек, давай прорезай свой голосочек ебучий, блядь. Ты мужик. Ты мужик. Конечно, с огромным хуем. Я тебе говорил об этом, блядь. Ты чё такой? Ты тупорылый мужик? Нахуй. Ты чё орёшь там, дебил, ты мужик, блядь? На вопрос, я тебе... поставленный, блядь. Я чё, бомбануло уже, блядь? Сейчас кирпичи повалятся. Ты чё, успокойся? Успокойся, нахуй. Сейчас инсульт пизданет тебя, блядь. Ты будь спокоен, главное. Ты долбоёб, что ли? Имя, фамилия, говори свое. Я тебе на личный номер перезваниваю, блядь. Хрюшка, серьезно, ебаная. Хочешь мою имя, фамилию узнать? Хрюшках ты ебаная, бля. Че ты там нахуй? Слушай, че ты там нахуй? На казахов, на хохлов что-то пиздел, бля. Ну давай ты теперь дай свой личный номер, имя, фамилия, ну и пообщаемся, Пидорас. Ты мне звонишь, блядь, на. Давай свой номер, блядь, нытик ебаный. Ну ты мне звонишь на мой номер. Ну ты мне звонишь, не пизди ты, пиздобол. Долбоебу выдали сим-карту, по которой он мозги людям ебет, блядь. Че ты там нахуй пиздишь, блядь? Ты говно ебаное, говори свое имя и фамилию, блядь. И я тебе перезвоню, даже нахуй твой номер не нужен, блядь. Имя, фамилия. Хуесос ты тупорылый, блядь, Алло, нахуй, где ты там? Дурак. Потерялся. Ты чё, дурак, обиделся, нахуй? Говно, блядь. Ты дурак? Чё тебе, нахуй? Словарный запас закончился. Вначале пиздел так бодро, а сейчас чё, нахуй? Не, бля, мозгов не хватает, что-то базарить. Шлюшка, блядь, уже слышно было, как ты орал, как кусок говна, блядь. Как говна. Скажи, ты мужик или не мужик? Ты же орал же так, заднеприводный, блядь. Че ты нахуй? Ты же с друзьями там. Давай кентам своим. Не кентам, как твоим друзьям заднеприводным, блядь. Передай. Подождёшь ты нахуй, блядь. Алле, нахуй, где ты, блядь? Не теряйся, блядь. Не, все, я тебя заебу сегодня. Я тебя заебу так, охуеешь. Понял? Говно ебаное. Нихуя у тебя смех пидорский, блядь. Смех пидорский, конечно, ебать, блядь. Пиздец, вас там реально набирают, да, пидорасов, коллекторы, блядь? Хуй сорта вытащи. Это мне говорит хуйня, которая через очко базарит. Ты чё там нахуй? Блядь. Ты чё бычара мычишь там нахуй? Чё понимаешь, блядь? Чё понимаешь, блядь? Говно ты тупорылое, блядь. Ты герой только, когда женщинам и пожилым людям звонишь, нахуй. А сейчас, нахуй, вообще, нахуй, не вывозишь ты, ёбаное говно, блядь. Блядь. Чё ты, сука, блядь? Не плачь только там. Все, что ли? Красавица, не плачь, блядь. Один ты хуй тебя сказал? Уже выебут, блядь. Ты все сказал? Ты, главное, очко брей, блядь. Ты обычно... Блядь. Слушай, ты быстрее очко брей, блядь. Чтоб так, блядь, заходило, не скользило, блядь, а не как наждачка была. Понял, да? Ты все сказала? Я не все сказал. Я сказал? Мужчина, блядь. Если ты не воспринимаешь как-то. Да пиздец, баба, у тебя беда с мозгами, нахуй, блядь. Ты баба, блядь. Ты баба. Бля, ну назови ты свое имя, фамилию и все, бля. И пообщаемся, увидишь, баба, не баба тебе названивает, хули ты. Обозначься, блядь, обозначься, кто дай ты такой, блядь. Блядь, дебил нахуй, не ори там, блядь, не ори. Обозначься а и все нахуй. Ранимая ты у нас. Ты опять, блядь, у тебя восприятие ранимая? Беспонтовое, что ли, или че нахуй? Это дай ранимый. Свой личный номер, блядь, либо дай имя, фамилию, узнаешь, ранимый, неранимый, блядь. Посмотрим, блядь. Ранимая. Ты тупорылая, дура, блядь. Ты не воспринимаешь никак, нахуй. Чё, блядь, за день столько хуёв прилетело, блядь, что охуел, что ли, да, блядь? Сколько тебя в день, нахуй, шли? Нахуй шлю, сколько тебя в день, блядь, Все пиздец, нахуй. Ты чё там? Там не лай, нахуй. Уже в пса стал превращаться. Кусок говна, блядь. Слышь, ты ж говорил, это видос на YouTube выложишь. Давай ебанёшь. Выложишь на YouTube или нет? Базарь, нахуй. Говно ёбаное. О, ебанулся. Из очка стал вытаскивать, что ли, там? Ты осторожно, блядь. Всё, что ли? Чё у тебя там за звуки всё, были? Чё за звуки были? Это в очке так скрипит у тебя, блядь? Да вот. Да вот, блядь, да вот, блядь, да вот, блядь. Чё это за хуйня там началась у тебя, блядь? Слышал, да? И чё, нахуй? Долбоёб. Слышь, долбоёб, нахуй. Я проснёшь знаменитым. Имя, фамилия, говори, и всё, нахуй, я тебе перезвоню, и тоже это в прямой эфир выложишь куда-нибудь там, на YouTube, ещё куда-нибудь. Серьёзно, что ли? Ебать, блядь, опять серьёзно, ты чё, ебанутый? Нет, блядь. Когда аргументов нет, тебе легче сказать серьезно. Давай я, короче, буду как ты говорить. Серьезно? Серьезно? Серьезно? Серьезно? Серьезно? Серьезно? Серьезно, нахуй? Серьезно? Сам такой, сам такой. Говоришь на меня, переводишь на себя, блядь. Нытик, нахуй. Нытик ебаный, че ты там, нахуй? Слушай, нахуй, давай ты мне... А тебе сколько лет? Да тебя ебать не должно, сколько мне лет, блядь. Я уже батя, блядь, три раза батя, короче, понял? Понимаешь, да? Таких детей, как ты, ебашу просто за плохое поведение, блядь. Слушай, блядь, а твоим родакам, блядь, твои родаки знают, кем ты работаешь, Знают, кем ты работаешь? А я сейчас... Слушай, ты знаешь, блядь, кем... О, ебать. Понял? Нихуя, все, на мамку перешел? Ох ты какой, понял? На мамку он перешел. Да. Ебануться, деревья гнутся, ебать. Че, в доту переиграл там, да? В доту переиграл, говори. Девочка моя. Ебашишь в доту или нет, блядь? На мамочку перешел сразу. Че вы сразу на матерей переходите? Или ты думаешь, это как-то цепляет, пиздец? Такие слова, таких кусков говна, как ты, блядь, на что-то влияют. Нихуя не влияют, блядь. Потому что у тебя других нету, блядь, аргументов. Нужно же, конечно, родителей зацепить как-то. Дебил, блядь. По-другому же никак, блядь. По-другому никак, блядь. Ты говно просто, блядь. Ты кусок говна, который по телефону людей оскорбляет. А в жизни что ты такое? Что ты в жизни такое? А ты кто по жизни? А ты кто? Я тебе сейчас вопросы задаю, нахуй. Хули ты сразу вопросом на вопрос отвечаешь, блядь? Ты по жизни кто такой, блядь? Кроме того, что ты звонарь, блядь. Кто ты, нахуй? Ты никто, нахуй. Ты сидит там за копейки, ебать, людей обзванивает, мозги ебет, и все, блядь. Что ты такое, блядь, вообще? Что у тебя удалось пожизненно? Серьезно? Кроме того, что устроиться на эту хуйню, блядь, и людям мозги ебать. Что ты еще можешь, блядь? Да. Да. Ну ебануться, сука. Пиздец. Ты пиздец, блядь. Ты как чурка, ты нахуй, понимаешь? Ты ебучая блядь. Чурочка, блядь. Ебаное бревно, ты нахуй. Понял меня, блядь. Ты что там орешь, блядь? Задал, ебануться. Блядь. Громче ори! Громче ори, блядь! Громче! Громче, пес! Громче, пес, ори, блядь! Громче, пес, ори, нахуй! У тебя что, течка, да, блядь? Да, молодец, блядь, сука. Дай лапу, сидеть, а? Сидеть, блядь, и дай лапу, нахуй. Это ты, блядь, дай да, лапу, голос, сука. Голос, нахуй, голос, блядь, блядь, голос, молодец, коробку, хороший пес, блядь. Коробку воткни, заебись блядь, ты, Бобик, блядь. Течка, сука. Ну чё, выкладывай это. Слушай, а как назовешь видос в интернет, который ты выложишь? Я бы просто послушал, интересно было. Ну, конечно, сейчас, ты сейчас хуйню скажешь, там, матерную какую-то хуйню. Ну, YouTube не пропустит маты. Как бы ты назвал, чтобы я услышал это? А тебя не это ебать не должно. А тебя. Ебануться. Все, пиздец. Поплыл парень, да? Бля, я ты смеешься. Ну, смех у тебя пиздец пидорский. Ну, от этого никуда не уйти, бля. Ты когда с тёлками... Слушай, ты когда с тёлками в компании сидишь и так ржешь, от тебя убегают, бля? Ну, ты мне почаще звони, окей? Обязательно, блядь. Вот настроение будешь поднимать. Конечно, вчера, блядь, конечно, блядь. Если ты завтра эту симку не выкинешь, конечно, блядь. Я эту симку никогда не выкину. Ёпта. Пиздец ты писклявый, ну ебать, ну я не знаю, ты хотя бы бухать начни, блядь, чтобы голос как у мужика был, там, хрипел немножко, блядь. Ты пиздец какой-то, блядь, в натуре пидор, блядь, радужный. Единорог ты, блядь, радужный, блядь. Эй, единорог, нахуй. Нет, давай, нет. Эй, единорог ебучий, бля. Базарь еще нет, что-нибудь. Нет, охуенно нет, тебя послушать. Нет, твой высер ебучий, бля. Да мне тебя охуенно послушать. Да мне тебя охуенно послушать. Че, много сегодня обзвонил-то? Женщин, бабулек, там, кому угрожал? Много? А тебя ебать не должно. Это кого звонит? О, ебать, тебе сразу звонит, нахуй. Ебать не должно. Ну, пиздец, нет. Короче. Гондон ты штопанный и все, бля. Ебет вот это вот. Вот это вот. Так тебя... Слушай, знаешь, почему я тебе звоню? Слушай, я тебе звоню, потому что вот такой долбоеб есть по жизни, нахуй, который оскорбляет людей. И он думает, что его, нахуй, не найдут. И это как же вам там, блядь, в вашей организации ебучие говорят, блядь, да? У вас скрипт есть обычно, там еще эти курсы ебаные, нахуй. Что, блядь, должники, блядь, не люди, и все всякая хуйня, блядь. И ваши же долбоебы сливают, блядь, про вас же информацию. Ты понимаешь, блядь, что потом тебе башку, конечно, пробьют, стопудово, нахуй. Слышал хуйню за Росденьги была, когда их лицензии решили? Ебало завали, когда Росденьги, лицензии решили, блядь. Это благодаря моим пацанам, нахуй, решили. И пизды дали от души, нахуй. Ты че, нахуй? Угроза жизни, нахуй? Угроза жизни? Тебя, пидораса, убьют нахуй. Башку проломят на раз, блядь. Ты? Я нахуй, я, именно я. Записываешь ты? Эту всю хуйню? Я тот, кто ты тебе кто? Проебет твою тупорылую башку нахуй. Ты коп? Ты коп? Хуй тебе в лоб. Кто ты? Нихуя, это нормально. Поп хуй тебе в лоб. Похуй, даже поп, поебать. Ну, короче, башку тебе один хуй я проломлю, понимаешь? Тебя, да. Долбоеба, давай, блядь, сливают на раз, блядь. Тебе вас всех таких. Тебе адрес назвать, да. Куда должен приехать. Ты, блядь, слышишь, назвать свое имя и фамилию, блядь. Ах, какой нахуй адрес, блядь? Я ты че? Адрес назову. Имя, фамилия, базарь там, приезжай, нахуй. Имя, фамилия, встретить, говори, блядь, дебил. И я тебе перезвоню с личного номера, блядь. И ты узнаешь, кто тебе звони, звонит, блядь. Звони, блядь. Че ты орешь? Не ори там. Прокурор, блядь. Прокурор, нахуй. А, хуйная, блядь. Подождешь, блядь. Подождешь, блядь. Подождешь. Давай, иди, ссы, блядь. Ты как сидя ссышь, как тёлка, да? Подождёшь, да? Да садись на, садись на карты и ссы уже, блядь. Подожду, блядь. Садись, ссы, иди. На карте-то ты садишь, наверное, блядь, ссышь, ёпта. А я ссышь, ну, как мужик, блядь. Слушай, тут, короче, говорят, реально голубизной попахивает. Чё-то ты пиздец, блядь. Ну, голубизной у тебя попахивает, ёпта. Ёпта. Иди, ссы, милая. Там присядь, главное. Стоя бабам ссать... Стоя бабам ссать не получается. Так что давай лучше присядь, бля. Ну, а Шурочка? Давай, подожди, я тебе пасу. Давай, Шура, давай, давай, ссы пока, давай, я тебе перезвоню. Сучка, давай, пасы, через 5 минут перезвоню, даже через 2. Ой, ребят, я, бля, сейчас покурю, я заебался с ним пиздеть уже. О, ребят, 43 человека на трансляции, пожалуйста, поставьте лайки. Так, ребят, я весь чат, короче, упустил, пока с этим чмошником разговаривал. Ребят, кстати, вы это, про донатик не забывайте, что-то ни хрена нету. У меня тут новый, короче, будет каналчик, такой интересный. По мошенникам, по зэкам, по всякому говну. Так что скидывайте. Нужно будет веб-камеру купить, ну, чтобы морду мою видно было. Ну, и туда-сюда. Так, ребят, вот 42 человека сейчас на стриме, поставьте лайки. Роман Атаманов, Роман, погоди, я немного отдохну, столько пиздеть в параллели этому дебилу. Андрей Титов, здорово, здорово. Ну вот, добрая злюка пишет, антикалушка, в WhatsApp посмотри. Смотрю. Блин, что-то не открывается. Александр Кончедал, братан, респект тебе, как ты его делал, а ведь не просто это сопротивляться. Ну, бля, они, да, они же тоже на язык, бля, ну, грубо говоря, то подвешенные, они сколько с людьми общаются там за день. Вот, ребят, что, наверное, давайте я ему еще раз сейчас наберу, чтобы он там, эта тёлка поссала, наверное, уже. И дальше будем с ним базарить. Набираю. Вот, Татьяна Тукубаева номер написала, я позвоню. Татьяна, позвоню. Чё-то он там, бля, обосрался, походу. Чё, обосрался там, что ли? Да, дорогая, слушайте. Обосрался, да? Ну, нет, так ж, поссал на тебя. На себя поссал? Ну, бля, бывает, нахуй. На тебя, говорит, хотя ты, поссал, нахуй, сидя, блядь, ссал, но я не знаю, как это получается у вас, у женщин. Но бывает, конечно. Ага. Чё ты блеешь-то? Я тебя слушаю, говори. Да я тебя слушаю, нахуй. Ну ты, блядь, мне звонишь, дебил. Ну-ка, и узнай твое имя и фамилия, пока, блядь, потом не узнали. Лучше сразу говори и все. Что тебе еще сказать? Ну, не знаю. Ты острелки покидай, еще скажи серьезно. Тоже, блядь, заходит нихуево. Скажи. Не, подожди, что тебе еще подожди, сказать? Подожди, не подожду, блядь. Не подождешь? Да. Не ты... подождешь, я пошел нахуй, ёб, блядь. Что не, тебе еще могу не сказать? Пойду, блядь, нахуй-то ты ходишь, милая. Ты-то сышь, сидя, блядь. Ну, о чем тут говорить-то? Ты сышь, сидя, блядь. Да. Я сту. Ты что, видишь, что ли, как я сту? Да конечно, нахуй. Все видят, бля, такую тёлку. Пиздец у тебя смех, блядь. Ты в натуре... В какой карьере? Подожди, у тебя карьера? Подожди, подожди. Карьера у тебя? Карьера, блядь? Коллекторская карьера, блядь, да? Карьера у тебя? Конечно, блядь. Карьера у него, нахуй. А ты сам где работаешь, вообще, а? Блядь, карьера, блядь. А это еблан, блядь. А это, слушай, в трудовой книжке что напишут, блядь? Коллектор или, блядь, сотрудник отдела взыскания? Как у вас пишут обычно? Знаешь, как пишут? Не, ну коллектор же зашкварно, согласись, зашкварно, блядь. На улицу выйди, заори, что ты коллектор. Тебе башку на месте разобьют, блядь. Так и написано. Ну, блядь, хули ты сразу переходишь на оскорбления какие-то, нахуй? Ты по факту говори, ты по факту говори, как у вас пишется в трудовой книжке, блядь. Вопрос, сотрудник отдела взыскания или коллектор, да? Слушай, нахуй, ты же, блядь, подожди, завали ебало свое, блядь, вонючее. Ебать, слушай, давай это, выйди на улицу и заори, что ты коллектор. Засними, короче, все это и выложи на YouTube. И давай посмотрим, какие коллекторы Бэтмены. Разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Обиделся. Please, hold on the line. На удержание, сука, поставил. Так, ребят, Татьяна Тукубаева тоже скинула номер. Слушай, добрая злюка, а ты можешь написать этот номер? У меня чат очень далеко ушел, короче, пока я с этим долбоебом общался. Вот, а этого пидора я сейчас поставлю в избранное. Вот так вот. Я ему еще перезвоню. Так, добрая слюга пишет, сейчас попробую найти. Не, ребят, это же не обязаловка донатить. Вы что? Ну просто так на поддержку кинул. 5-10 рублей. Похую вообще. Охуенный стимул, кстати. Я как раз еще куплю эту, бля, веб-камеру. И будет заебись. Хоть вы меня видеть будете. Вот, Роман Атаманов, Анастасия Фадейкина, Роман, давай. Слушай, Роман, по твоему номеру вот общались, давай я сейчас другой сейчас наберу, потом уже по твоему. Так, ладно, добрая злюка, просто с Татьяной я общаюсь, и вот хотел бы набрать на тот номер, на который ей бомбили. Блин, ну чат далеко ушел. Роман, я позвоню сейчас, подожди, я же и так по-твоему общался, просто тут люди тоже скидывают номера, вот давайте пока Татьяна Тукубаева не скинула, я позвоню, вот Анастасия Фадейкина написала номер, хер пойми, кто это, но сейчас я ему наберу. Ему, ей, хер пойми. Так, короче, у меня путаются уже номера. 960, 843, 4988. Настя, звоню. Кредит Стар, ага. Ждем. Настя, пока не берут. Абонент не отвечает или временно недоступен. Хорошо. Татьяна Тукубаева, если ты тут, напиши, пожалуйста, еще раз номер, на который позвонить. Так, давайте сейчас еще этому говну наберу. Надо, чтобы он телефон уже наконец-то отключил. Настя, они тебя все боятся. Настя пишет, сколько номеров не оставлял, они все трубки не берут. Ребят, если есть какие-то номера жестких калов, блин, особенно там каких-нибудь кавказцев, было вообще нормально. Айнур пишет, тетя Фина, вернитесь, пожалуйста. Вернется, брат. Все, ребят, походу он отрубил свой номер. А вот Роман Атаманов пишет, тот жесткий. Сейчас я ему наберу. Хорошо, сейчас наберу. Все, абонент недоступен. Ребят, мы его, короче, доебали. Так, набираю еще. Вот Роман Атаманов пишет, то, что он тоже жесткий. Давайте наберем ему. 4505. Роман, набираю. Oh, типа жесткому. Yeah. Набираю. Марина Игоревна, 150 рублей. Жги, бро. Спасибо, дорогая, спасибо. Алло. Здорово, нахуй. Где ты, блядь, пидор гнойный? Ой-ой-ой, ты что там пуха-то на себя накидываешь-то, а? Что ты сказал? Пуха! Что ты пуха на себя накидываешь-то, ну? Бля, почему одни пидорасы попадаются? Ну ебать, ну почему у вас нету мужских голосов? Ты заебал, бля. А ты кто такой-то, гомофоб? Я тот, ха-ха-ха, гомофоб? Я, блядь, значит, в точку ебанул. Слушай, ты пони радужный, бля. Хули ты людям звонишь, там мозги ебешь, бля. А ты кто такой-то будешь? Я тот, расскажи, который тебя ебать будет. Понимаешь? Го-го-го, вас в трубке, а? Пони, ебать. Вот это я по адресу пони, позвонил, ты... да, блядь? А кто такой пони-то, а? Ты не скажи, пони, ты пони, нахуй, а? Пони, блядь. А? Ты а? Маленькая лошадь, и блядь. Заднеприводная, и блядь, а? Заднеприводная, да, блядь, лошадь пони. Ебучая, блядь. Пони, блядь. Ты где слов-то? Ты в букваре это начитался-то, а? Нет, нахуй, сказки про Шрека видел. А в Шреке были пони, да? Похуй, короче. Короче, ты пидор, блядь. Вот и весь разговор, блядь. Чё ты людям звонишь и мозги ебешь? Пони. Пони. Пони! Пони, ёб твою мать! Так, пони скинул. Сейчас мы пони еще наберем. Ха-ха, блядь, блядь, что он сразу нахуй недоступен, блядь? Не, смотрите, мы в точку попали прям пидорасу. Что-то, ребят, один гудок и идет, скидывает. Вон, Роман Таманов еще, короче, ебашит номера. Арю Белый пишет, молодой чморш, жизни еще не видевший, да. Бля, ребят, сразу отключился. А, ну заебись. Хоть какая-то польза, блядь, есть то, что они, блядь, номера отключают. Как Роман Таманов, сейчас еще наберем по твоему номеру. У тебя сегодня, короче, жесткие ребята, я смотрю. Так, ебашу. Все. Нет, тактический ядер, но он не может меня в ЧС кинуть. Потому что я каждый раз звоню, генерируются разные номера. Так что это вряд ли ЧС. Айнур, нет, он не может закинуть в ЧС. Потому что каждый раз разный номер ему звонит. Он просто он их выключает. Ну, они выключают, бля. Да, этот телефон уже недоступен, как и у того пидораса. О, Виктор Вахтин, здорово, дружище. Пидорас, ты тут? Я вам бросил трубку, да. Я его еще раз наберу, блядь. Виктор у нас тут обзвон идет. Долбоебов всякие. Пидорас, ты тут? Не молчи, блядь. Скажи, не молчи. Пидор. Прием, блядь. Радужный наш петушара. Сука, скидывал, бля. Пиздец. Заебали. Так, секунду. Эй, педрила. Алло. Опять скинул, нахуй. Дебил, бля. Так, мне тут донатик пришел. Александр Кончедалов. Братан, ты лучший, продолжай такое. Спасибо большое, спасибо, дружище. От души просто. Вот. Отвечаю, стимул сразу такой, ебашить просто. Звонки. Вот, Виктор. Алена Ефимова смеется. Добрая злюка пишет. Виктор, вам понравится, уверяю. Ну, так, давайте еще позвоним. Помните, на прошлом стриме тип был, который передал трубку своей жене. Он еще там с личного номера звонил. И что-то обосрался, короче. Так вот, нашел я его. Вот такие есть пряники, короче, коллекторы, которые передают номер своей жене, когда им на личный номер звонишь. Сейчас, ребята, сейчас. Наберу этому чморю. Это мне номер Анастасия скидывала. Хуля лёкаешь нахуй, жену давай твою, с ней пообщаемся, как в прошлый раз. Ты кто? Любовник твоей жены, кто нахуй? Ты где сейчас? Ну, бля, недавно с твоей женой был, а сейчас уже как-то ты разошлись, решил позвонить тебе пообщаться с тобой. Ты где сейчас? Захарова 37, я сейчас. Где это? Где это, нахуй? В твоем городе, долбоёб, блядь. Там ты долбоёб. Слушай, ой, блядь, говоришь на себя, переводишь на себя, считай, на меня, так всякую хуйню ты говоришь. Слушай, что ты в прошлый раз трубку жене передал? Засал, что ли? Где ты находишься? Давай увидимся, где ты находишься? Давай, Захарова 37, блядь, в твоем городе, дебил ты тупорылый, нахуй. Прям сейчас я тут. Там ты тупорылый, идем. Не обижайся, когда я тебе так говорю. Куда подъехать? В городе Уфа, в Затон подъедь. В Затон подъехать? Или на Затон? Или на Затон, а? Хуйня ты неграмотная. Слышь, утырок. Чё слышь, блядь? На летчиков 5 подъедь, сейчас подъедь. На летчиков 5? Ну жди нахуй. Ты жену свою захвати, блядь, чтобы она за тебя там впрягалась, как в прошлый раз, блядь. Слышь, чмо? Ты конченый. Чё ты, блядь? Слушай, чё тёлка за тебя впрягается, блядь? Сам подъедь-ка, не осиливаешь, да, блядь? Подъедь-ка, я с тобой пообщаюсь, подъедь-ка. Пообщаешься, да? Подъеду, нахуй. Пообщаюсь, да, обострёшься, блядь, сразу, блядь, нахуй. Хуем по башке пиздану, слышь, блядь, череп разломится, нахуй, блядь. Научись. С кем, слышь, нахуй, с тобой, блядь? Как ты, слышь, сука, в прошлый раз свою женщину подставлял, блядь. Эй, Педик, подъезжай, давай, какая Педик. Ты там, нахуй, блядь, Слышь. Хуйня ебаная, блядь, радужный ты пидорас, слышь, блядь. Слышь, заднеприводный, давай, хули ты там жене, блядь, трубки передаешь, пидор, блядь. Подъедь сюда, подъедь. За тебя бабы вечно отвечают, да, по твоей жизни, нахуй. Подъедь. Слышь, сучонок, блядь, ебаный, блядь. Подъедь, давай. Подъеду, нахуй, ты не ссы, подъеду, давай, блядь. Подъедь. Подъеду, блядь. Ты тёлку свою возьми, кстати, блядь. Там, подожди. Захарова сколько сказал? 37. Давай, подъезжай. Прямо сейчас. И жену захвати так, свою. Так, это какой? В Уфе, что ли? Захарова 37. Нет такого адреса. Ты долбоёб есть, блядь. Хули ты сейчас про Затон говорил какой-то, нахуй. Долбоёб ты, чмошник. О, блядь. Чё ты, блядь? Слушай, ты объясни, почему ты, блядь, свою женщину, блядь, заставляешь отвечать за тебя, блядь. Скажи, почему ты свою женщину, блядь, заставляешь базарить за тебя? Кусок ты говна, блядь, ебаного, нахуй. Конечно, должен, блядь, потому что ты звонарь ебаный, нахуй. Пошёл ты нахуй, чмошник. Говно ты ебаное, блядь. Пошёл ты нахуй. Пойду нахуй, я, блядь, гандон. Пойду, блядь, я приду, гандон. Нахуй, блядь, к жене к твоей, к звонушке, нахуй, которой ты трубочки, нахуй, передаешь, сучка, блядь. Ути-пути, блядь. Нахуй. Хули ты, блядь, за тёлку встаёшь, да, нахуй, за спиной её прячешься, кусок говна ты, блядь. Ты заднеприводный, ты знаешь да это? Да иди ты, нахуй, блядь, заднеприводный тебя скоро, родил через очко, по кругу, понял, нахуй, ты по кругу, кусок говна, блядь. Тебя будут пускать. Да тебя пустят за то, что ты за тёлку, блядь, нахуй, за спину ей заходишь, блядь, ты, понял? Да, ути-пути, нахуй. Я отвечаю за свои слова. Я всегда отвечаю за свои слова. Давай. Понял, нахуй, подъедь, а ты давай. Чё не отвечаешь, прямо нахуй? Чё ты тёлки номера передаёшь, блядь, Прям сейчас. Чё ты тёлки говоришь, чтобы они за тебя говорили, нахуй? Сыкло, ёбаная, блядь. О, бля, слышно суку твою? Дай свою суку, я с ней пообщаюсь, блядь. Она вывозит сука намного ты больше, чем сука ты, нахуй, понял, блядь? Суки, давай свой номер, блядь, там. Телефон, как это? Через чё ты там пиздишь? Нахуй, суки, давай свой номер, блядь. Чё ты, нахуй, заугарал, блядь? Слушай, в прошлый раз ты сразу сучки своей, ты сучки своей в прошлый раз номер передал, блядь, такой Бэтмен охуевший, блядь, да? А чё ты, сука, блядь, только людей можешь, да, обзванивать, да? Женщин, блядь, пожилых женщин, да, блядь? Вот эту всю хуйню, блядь, а сам кто ты, нахуй? Ты за тёлку, нахуй, встаёшь? Дай свою сучку, у неё яйца намного больше, чем у тебя, блядь. Сучка ты, понимаешь? Сучки свои, дай, блядь, телефон. Тебя... У неё яйца железнобетонные, не то что у тебя, блядь. Тебе, блядь. Сейчас, мне, блядь. Мне. Давай свою козу там. Чё ты там шепчешься, заебал? А ты ещё здесь, что ли? Конечно, я твою, блядину жду. Слышь, говно. Я твою мразоту жду, нахуй, которая общалась в прошлый раз, блядь. Давай её. Давай свою манду, блядь. Говно. Говно это ты. Я не говно, я конфетка. Дай ей трубку, заебал, блядь. Бэтмен. телефонный пидорас. Подожди, сейчас секунду повиси там, пока это... Да-да, я не сосу, твоя ж баба сосет. Э, петух, ты на связи? Алло. Давай тёлку свою. Алло. Тёлку свою давай. Алло. Тёлку свою давай. Тёлку свою давай. Тёлку свою давай, блядь. Хуйня ты уфимская или какая там, уфимская, затона. С какого ты очка там, блядь? Слушай, ну баба прошлый раз, базара нет, общалась за тебя. О, базара нет, могёт. Просто баба могёт общаться. А вот ты как-то нет, блядь. Давай, ты только, блядь. Говори. Давай, говори. Красавицу, говори, свою вруби. Красавицу свою вруби. Красавица рядом, давай, говори. Ну говори. Красавица, говори. Ну говори. О, вот, говори, вот говори, я слышу, давай. Я слышу писк. Писк мышины. Э, мышь, ты где? Э, слушай, бля, а твоя баба-то... Ты меня не оскорбишь, я это не поддаюсь на такие привет, слова. Мышь, скажи, привет, мышь, привет, мышь. Слушай, мышь, а тебе не в западло, что у тебя мужик, короче, на обзвоне сидит, как тёлка, бля? А, мышь? Так, поясни. А чё, мышь не в курсе, да? Мышь не в курсе, что ты звонарь, да, телефонный? Что? Что ты звонарь телефонный, мышь в курсе, нет? Пока что по телефону ты воняешь. Не, ну, телефонный слушай, герой. Давай сколько их ты обзвонил со своего русского стандарта, блядь? Сколько нахуй? Кому ты там угрожаешь, блядь, всякими статьями и поебени всякой? Откуда? С русского стандарта? Да или откуда ты-то? Откуда ты звонарь, блядь? Где ты работаешь, звонарь? Слушай, ты от кого звонишь? Слышь, звонарь, ты на кого работаешь? Вот эти обзывалы, это, понимаешь, это детская тема, да, серьезно. Не, а слушай, а что тогда ты тогда в прошлый раз своей бабе передал трубку? Сам не стал общаться. Засал, что ли? Да, нет, она у меня забрала просто. Алло, чмошник. Слушай, ну, бля, ну прикинь, ну тебе... Слушай, подожди, я же не просто так тебе звоню. Тебя уже ебнут за твой базар гнилой, блядь. Ты что щенок, ты блядь, понимаешь, ты щенок, блядь, еще который, блядь, ну, смотри, ебать землю не жрал, нахуй. Хорошо, допустим, обзывание, все дела. Ты кто и что ты хочешь от меня конкретно? С тобой встретиться, ты же сказал где-то, ну ты пиздишь, что ты там сейчас, понимаешь? Ты говори свой фактический адрес, да, и я приеду, пообщаемся с тобой лично. А, я пизжу, за ту тему, когда ты, блядь, довел, нахуй, пожилую женщину, блядь, ты довел пожилую женщину, блядь. Через 5 минут на летчиков 5. Давай, я тебе через 5 минут перезваниваю. Если тебя там нету, то тебя ебнут. Базара нет? Хорошо. Ты отвечаешь, да, за свои слова? Ты за свои слова отвечаешь. Ты подъедешь на летчиков 5, подъедешь сейчас, подъеду, да? В Уфе, правильно? Вот я выезжаю, да. Я давай, 5 минут, нахуй, и тёлку лучше свою, нахуй, да, не бери, блядь. Ей ебало так же, да, разобьют за этот базар гнилой. Я сейчас доеду, до летчиков 5. Давай. Ну, минут 5, может, 7 пройдёт. Угу. Я тебе звоню. Давай я тебе, кстати, звоню. Дай мне номер. Да я тебе позвоню, хули. Ты что, не видишь, откуда подожди, я тебе звоню? Подожди, в смысле ты позвонишь? Не, ну ты же там будешь, ты там будешь? Я-то буду. Ты сказал, что ты будешь на летчиков 5. Ну и все, я там. Буду, где буду, ты там именно будешь буду, стоять? Ты... Слушай, где... Буду, подожди, где ты там будешь стоять именно? Подожди. Я буду на летчиков 5 через 5-7 минут. Ты где будешь? Я там же буду. Сейчас сколько? Да, тоже так же, минут 5. Ну подъедешь, поговорим, да? Поговорим. Ну, все, давай. За твой базар гнилой. Ну, ты ответишь, тёлку свою не бери, понял, да? Через 5 минут мне звонишь, давай. Давай, все, давай. Если тебя не будет, тебе пиздец и твоей бабе. Чё ты ржёшь, нахуй? Народ, есть кто с Уфы, блядь? Ебаните на лётчиков 5, блядь. Ребят, да это тот тип, короче, он... многих кого обзванивал. На прошлом стриме он еще обосрался, он бросил трубку, потому что его имя, фамилия назвал. Сейчас я, блядь, не помню имя, фамилию его. Вот. Настя Фадейкина, летчиков 5, это общага. Опа-на. Вот это охуенно. Ребят, что, я ему, наверное, перезвоню, да, через 5 минут? и тогда пообщаемся. Ребят, давайте я минут 5 отдохну сейчас, покурю, блядь, туда-сюда и вернусь. Просто я заебался базарить. Рашид Расихович. Насть, если сейчас уйдет, короче, чат, напиши мне в WhatsApp его имя и вот это все то, что ты написала. Альфа-банк. А, все, Альфа-банк. Ебать, ну ты же меня скидывала с русского стандарта, и я круче. Все, ребят, я отключаюсь. Не отключаюсь, я стрим не буду прекращать. Минут на 5-7 и сразу этому типу звоним. Мне его главное добавить сейчас в этот в избранное. Хуяк добавил. Все, ребят, так что 5 минут, пока отдых. Хирак. Йоу-йоу-йоу, ребят, я тут, я вернулся, I'll be back. Чё, наберем ему? Короче, я уже знаю всю инфу, что это такое, где он будет. Так что я ему сейчас еще раз наберу. Меня нормально слышно вообще? Чё-то я ни хрена не вижу тут. Барбарика включил, все пропало. Ага, вот. Нормально слышно вообще? Чё-то я ни хрена... Оп. Так, ребята, у меня что-то... А, вот все, увидел я чат. Так, ребят, ну что, опять ему звоню тогда. Будем дальше общаться туда-сюда. Про донат тоже не забывайте, пожалуйста. Все, я ему ебашу. Yellow Label, да не Yellow Label, охуенная песня. Алло. Алло, я около общаги стою. Сейчас доеду. Чуть-чуть подожди. Давай, на какой... Сейчас доеду. На какой ты тачке, чтобы я видел? Ну, увидишь. Сейчас доеду. Прямо около общаги Бэха тройка старая. Акула, знаешь, да? Ага. Вот прямо около входа стою. Со стороны дороги или со стороны двора? Со стороны двора. Ага, давай. Давай, давай. Он едет, долбоёб, нахуй. Не, прикиньте, кал какой попался, нахуй. Как-то его зовут? А, Рашид Расихович, блядь, его зовут. Чё, ребят, сейчас ещё раз наберём, какую-нибудь хуйню придумаем. А он реально едет, слышали, да, там он прям реально едет. Так, пока этот, короче, пиздюк едет, надо набрать тому, с которым до этого общались. Может, он уже включил свой телефон. Ребят, что-то молчок, чат не двигается нихера, вы что-нибудь напишите. У меня ничего не глючит тут. Это у меня по переадресации кто-то звонит, ребят. Сейчас я... Алло. Алло. Несмотря на многократные уведомления о необходимости... Понятно. Но песня заебись у меня стоит, короче, на звонке. Короче, это Алена Ефимова. Вот эта песня у Курского вокзала. Стою я... Что-то. Я, короче, поставил их чисто на коллекторов. Ну, на переадресацию эти номера. На эту музыку поставил, бля. Чтобы, ну, прикольно было. Типа, попрошайки названивают. Так, ребят. Ну, короче, мы сегодня с вами наебем коллектора, короче. Он выехал, на самом деле. Очень жаль, блядь, что не в моем городе, а то бы в натуре была бы прямая трансляция. Че, набираю, да? Давайте. Да, все, набираю, короче, этому пидору. Алло. Ну где ты, Рашид? Поворачиваю на светофоре. Угу. Сейчас буду. Чуточку подожди. Давай. Ты не с тёлкой своей, надеюсь? Ой, ебануться, блядь. Нет, такой хуйни на стримах еще не было, да, ребят? Ну, типа, блядь, тип сам приедет сейчас. Ну, угарно будет. Он же привык, нахуй, людей стращать, блядь, туда-сюда. Сейчас сам, нахуй, обломится, дебил, блядь. Yellow Label пишет, не пускает сообщения. Да не, блядь. Вот Александр Кончедалов пишет, за мою Башкирию позорно, в Уфе такие долго не продержатся. А им, блядь, я не знаю, в итоге когда-нибудь башку же все равно проломят. Ну, блядь, ну это зашкварная работа, я не знаю. Если бы у меня было такое полное очко, я был, да хуй пойми, я бы никогда не пошел в обзвон людей, оскорбления. Когда они начинают говорить там то, что там они, блядь, матерей трогают, хотя я тоже начал уже так же делать, потому что, ну, типа, клин клином вышибает, хотя я никогда такое и не скажу даже своему врагу, это чисто так, чтобы, может быть, задеть, хотя их нахуй ничего, ни капельки не может задеть мне. Вот, Алена Ефимова пишет, они есть везде у нас тоже в Мурманске. Мистер Карп пишет, донатим, ребята, донатим на новые программки. Да, ребят, если по возможности, у кого есть возможность, кидайте донатик, будет заебись. Замутим такую херню с мошенниками. И плюс еще стримы будут, ну, меня видно будет хоть как-то там. А он реально едет, прикиньте. Сейчас, бля, вот представляете, мы первый раз наебем коллектора, который, да, сам приедет куда-то туда-сюда. Короче, ребят, пишите, набирать, не набирать или подождать, как вы думаете. Пишите. Вот Настя Фадейкина. О, земляк. Yellow Label пишет, еще и нет глючит, и какая-то хохлушка тут спит, что за хохлушка, что это такое? Настя Фадейкина пишет, он мне 3 раза обещал приехать. Добрая Злюка пишет, у меня, к сожалению, сегодня нет возможности. Ребят, у кого нет возможности, то и нахуй нужно. Я просто говорю по возможности, там неважно какая сумма. Но стимул появляется охуенный, я вам отвечаю. Допустим, я загружаю сразу Skype. Когда у меня был предпоследний стрим, вот, благодаря стриму я взял компьютер. Ну, не крутой компьютер такой, но он хотя бы тянет стрим, потому что ноутбук, виз конкретный, там только общаться возможно было, и то, блядь, через раз. Вот Александр Кончедалов пишет, Настя, землячка, Башкирия. Че, ребят, набираю, наверное, да? Че-то вы молчите, блин. Все, набираю. Алло. Ну что ты где? Сейчас машину поставлю. Ну, давай, жди там. Че, жди там? Подожди, не бросай трубку, хули. Ну подойдешь, уже увидишь, что ты. Жди, сейчас подойду, жди. Да я жду уже, буквально. Блядь. Ты пизданул, что 5 минут, нахуй, уже прошло 15. Че за хуйня, блядь? Давай, не матерись, успокойся, сейчас подойду. Сейчас я ебану, блядь, давай, подходи, нахуй. Давай, ебани, давай. Давай, блядь. Давай. Все, отрубился. Я не знаю, ребят, либо подъехал он, либо пиздит, блядь. Все, он идет, короче, что-то шифруется, блядь. Вот, Игорь... Хмеловский пишет, для попрошаек песня Тома. Самое то, да-да-да. Добрая злюка пишет, мне кажется, он врет. Ну, не знаю, но вроде же он ехал по звуку. Вероятно. Сейчас посмотрим. Ну, интересный эфир получился, конечно. Добрая злюка пишет, никуда он не поехал, кишка тонка. Ну, сейчас и выясним, выясним, ребят. Вот, Виктор Вахтин пишет, дай его номер. Да давай я сейчас прямо вот здесь напишу его. Как так? Угу. Так, Виктор, я пишу. Ну, там какие-то буквы. Пишу, пишу. Бля. 787. Угу. 787 буквы. И 85-38. Ага. 85-38. Вот, ребят, написал этого пидора номер. Вот он. Коллектор минус пишет, глянь в WhatsApp. Ага, ща, братан, подожди, у нас тут это, разборки. Алена Ефимова, я там в ЛС кидал, Ростов, Росов, прошлый стрим. Ага, понял. Все, набираю, да, наверное, ребят ему. Все, идет набор. Ну, где Алло. Ты? Где ты, нах? Ровно 2 минуты, вот засекай. Да ты заебал, где ты ходишь, блядь? Или ты наебываешь там, блядь? Ты такой нетерпеливый. Чё ты нахуй, мусоров с собой позвал, что ли? Щенок, блядь. Как ты разговариваешь? Ты мусоров, да? Мусоров затянул, нахуй, говори. Каких еще мусоров? Давай, 2 минуты, я перезваниваю. У входа, нахуй, ты что, не видишь, блядь? Какой ты герой, я смотрю, а? Да-да-да, а чё ты, блядь, машина пикает, ты же идёшь, нахуй, или там ждёшь кого-то? Подходи, блядь, я один здесь, я один тут. Я же, видишь, разговариваю по телефону, сейчас, секунду, я вот даже... О, ха-ха-ха, ты чё, нахуй, где ты, блядь? Давай я сам подойду, где ты стоишь, я сейчас сам подойду. Доезжай, подожди, я доезжаю, вот тут вот. Чуть-чуть осталось, потерпи. Давай. 2 минуты звоню, да? Что ты такой нетерпеливый-то, бля? Ребят, мне кажется, он наебывает, короче. Мне кажется, он наебывает, да? Сейчас еще перезвоним ему. Вот. Инсайт кинул 500 рублей на камеру. Спасибо, дорогой, спасибо, родной. Очень приятно. Нормально. Сейчас мы, короче, охуенно соберем просто. Охуенно соберем. Так, ну чё, ребят, да, сейчас я его дальше буду, наверное. Мне кажется, он, бля, пиздит, бля. Так, ребят, сейчас, секунду. Так, сейчас, секундочку, тут у меня послание от моего друга, от коллектора минус, сейчас. Так, ну да, я не знаю, бля, либо он нахуй сливается, либо, бля, какой нахуй, ну да, типа джентльмена включил, бля. Сейчас мы ему перезвоним, ребят. Бля, ну нихуёво у нас квест получился на стриме. Вот, ребят, у меня еще будет, давайте, наверное, сейчас пообзваниваем, да, конечно, с этим пообщаемся, и потом будет еще вторая часть стрима, как раз времени чуть-чуть позже будет, потому что мне тут, короче, поскидывали номера, ну, типа личные, но они, короче, доступные. Вот, еще и Алена Ефимова кинула мне, ну, короче, нормально можно пообщаться. Ален, я уже прочитал ВКонтакте. Вот, в WhatsApp тебе тоже сейчас напишу свой. Уже написал. Так что, если что, пиши. Арю Белый пишет. Посмотри адрес в панораме. Для... Да, я уже посмотрел, ребят. Посмотрел. Сейчас мы ему ебанем, короче. Че, наверное, звоню, потому что уже прошло типа время. Набираю. Алло. Ну че ты где? Я уже пятый дом обошел вокруг. Ты где? Блять, ну около, блять, дерева тут и ворота, блять, железные нахуй стоят. И че? Какие нахер ворота? Я полностью по кругу прошел. Ты че, блядь, мне мозги поебать решил, что ли? Где ты нахуй сейчас находишься, а? Прям на данный момент? Где ты стоишь? Со стороны дороги. Со стороны дороги. Ну, ориентир какой у тебя? Ориентир какой? Стой, нахуй, я сейчас подойду. Какой ориентир? Вот стою. Ну, ориентир дом, как... со стороны улицы, возле подъездов. Магазин видишь слева? Какой нахуй магазин сейчас? Слева шестой дом летчиков. Блять, ладно. Давай, подойди со стороны улицы. Подойди, где подъезды. Подойди. У какого подъезда? Подожди, пятый дом, какой подъезд стоишь? Ты что, издеваешься, да? Подъезд какой, давай, нахуй? Подойди, подъезд ты, какой, блядь, говори. Я подъеду, хули я буду ходить? Первый, второй, я не знаю здесь какой подъезд. Ну посмотри, блядь, написано же на подъезде, ебать. Ты где, скажи? Я сейчас подъеду именно, нахуй. Стой там, блядь. Куда ты подъедешь? Ты, сука... ты же возле пятого дома стоишь. Блядь, вот именно, ты нахуй, где ворота дома железные, я стою, дебил, блядь. Сам ты дебил, нахуй. Где ворота, блядь? Это пятый дом. Вот, стою в углу. Сейчас Красная я... горка стою возле воды. Все, минуту жди, минуту, нахуй. Ребят, ебать его бомбанет сейчас, нахуй, когда он поймет, что его наебали, блядь. Александр Кончедалов пишет, на летчиков вроде вообще нет жилых домов. Ну хуй его знает, я, блядь, мне до Уфы пиздец хуярить долго. Все, сейчас я набираю, типа я нахуй еду к нему. Алло. Ну где ты, блядь? Там один подъезд, я около подъезда прям стою, блядь. Ты придуриваешься, что ли, блядь? Я около подъезда город, стою, заебал, блядь. Город Уфа, летчиков 5, ты чё? Да, блядь, где общага, нахуй? Ты чё, дебил, блядь? Или наёбываешь там, блядь? Сам ты дебил, нахуй, где блядь? Где ты, вот нахуй, я... стоишь, блядь? Подойди к подъезду, нахуй. Сука, вот смотри, 5-1 и 5, вот между ними прям. Блядь, подойди, я блядь, вот опять... к подъезду, нахуй, дебил, блядь. Я возле подъезда, блядь, заебал, ты где, нахуй? Я тоже нахуй около подъезда. Ты где, сука? Ты чё нахуй? Охуел там что ли, блядь? Сука, блядь, я тебя, блядь, выебу нахуй. Где ты, блядь? Я около подъезда, блядь, стою, дебил ебаный. Там ты дебил ебаный, блядь. Нихуя ты долбоёб, нахуй. Чмошник, блядь. Чмошник. Да, ты обиделась там, моя хуйня? Хуйня из Альфа-банка, блядь. Слышь, ты балабол. Слышь ты, балабол, иди сюда нахуй. О, ебануться нахуй, блядь. Нихуя, прикинь, ты дно какое, блядь, что ты поехал куда-то, еблан ебаный, блядь. Дно ты нахуй, сука, за базар надо отвечать, блядь, балабол нахуй. Нихуя тебя, чё, бомбит там, сраку твою? Я тебя же найду, блядь, сука. Ебануться страшно, блядь. Я тебе трахну нахуй в жопу, блядь. Ох, нихуя тебе, блядь, ты страшный, блядь. Слышь, ты балабол нахуй. Дно, ты реально дно нахуй. Мужик за свои слова отвечает, блядь. Нахуй. Я отвечаю, а я ты же не мужик, где нахуй? Ты, сука? Ты же тёлка звонящая. Мне поебать на какие-то слова тебе, шалава немытая, нахуй. Где ты? Где ты нахуй? Чё ты смеёшься, блядь? Ебать ты долбоёб, ты же приехал, да? Долбоёб ты, слушай, понял? Слушай, там у твоей тёлки инсульта не было, нахуй. Ебать, ты долго ехал, э. Алло, нахуй. Герой, блядь. Не обижайся там, не плачь, нахуй. Сейчас домой приедешь, в душ зайдешь, короче, эти коленки обнимешь, нахуй. И встань, это. Короче, слушай меня. Заходишь в душ, обнимаешь коленки, включаешь. И я тебя бомбит, нахуй. Ты себя еще мужиком называешь, да? Чмошник, иди сюда, блядь. Ты, сука, ты же звонарь, нахуй. Вы же такие же бэтмены. Так же, блядь, говорите, что выездные, не выездные, всякая хуйня. Нихуя ты повелся, ты лох, нахуй. Ты просто лошара ебаная, нахуй. Лох, нахуй. Ты лошара ебаная, блядь, понимаешь? Ты лох ебаный, нахуй. Который повелся, нахуй. Лошара ты ебаный. Лошара, блядь, в смысле повелся? Мы с тобой, смысле, как мужики, договорились встретиться. В смысле, нахуй? Не в смысле, нахуй? Ты трус, что ли? Трус, что ли, блядь? Ты трус, что ли? Слышь, я не трус, блядь. Я теперь тебя заебу и твою бабу тоже, нахуй. Слышь, пидорок. Хочешь прикол? Подойди, давай, сейчас пиздец угораю. Дойду я, нахуй, заебал уже. Подойди, пидорок. Испугался, что ли, блядь? Пидорок тебя родил через твою сраку, блядь, дебил. Гандон ебаный. Лох ебаный, блядь. Повелся, блядь. Пацаны, девчонки, нихуя мы кала развели, блядь. Давайте еще раз наберем. Нихуя он дебил, блядь. Бля, он обиделся там, нахуй. Да, сука. О! Алло, блядь! Че ты там плачешь, что ли, нахуй? Че трубки бросаешь, э? Ты больной, блядь. Че трубки бросаешь? Да кто ты такой? Ты хуйня немытая, блядь, э. Какой-то Рашид, хуй пойми какой. Косогласый, блядь. Я узнал, от кого ты звонишь. Да. Я узнал, от кого ты звонишь, где ты работаешь, я узнал. О, блядь, назовись, блядь. Говори, от кого, нахуй. Говори, от кого. Чмошник, иди нахуй, назови имя, пиздобол ты ебаный. Назови имя, блядь. От кого я звоню, пиздобол. Бол, блядь, еще и лох, нахуй, лошара тупорылая, блядь, ты лошара тупорылая, которая поперлась, блядь, хуй пойми, куда, нахуй, чмо ты ебаная, нахуй, дно, блядь, просто. Чмошник ты, чмошник ты, блядь, что ты, стрелочки закидал, нахуй, сразу, блядь, чмошник ебаный. Мы с тобой, слышь, придурок, мы с тобой назначили встречу. И что, мне поебать, встречу, а ты пробовал... Слушай, хуйня ебаная. Слышишь, нет? Слушай, хуйня ебаная. Ты балабол, знаешь, почему ты балабол. Я тебя ни капельки не уважаю, твой как мужчина? Для, потому твой, что ты телефонный пидорас, который, твой ты, язык который может куни, звонить, понимаешь? Названивать, блядь, твой, пожилым людям, твой блядь, язык и угрожать им, блядь, понимаешь? Пугать всякими статьями, давай блядь. Я тебе на деле пидорасами давай на деле выездными, идем блядь, сюда, идем сюда. Выездными пидорами всякими. А теперь идем ты стоишь и сосешь хуй там, блядь, где-то. Чмо ебаное, просто заглатываешь его. А, он опять бросил, нахуй. Сейчас я ему еще раз позвоню. Че он, блядь, обился, походу, да, ребят? Геннадий, здорово. Я уже писал номер, сверху был. Могу еще раз написать, похую вообще. Ты когда орешь, звук уменьшается. Я хуй его знаю. Что-то, ребят, все, он обиделся. Он, походу, обиделся. Пиздец, блин. Короче, ребят, ну, его же, блядь, хуйней мы его ебанули. Так, я сейчас напишу его номер. Кто-то просил. Ну, вроде я сверху, блядь, писал его номер. Да, есть номер сверху, я писал его. Я сейчас ему еще раз просто наберу, мне интересно, его бомбит уже там. Yellow Label пишет. Надеюсь, его еще и девка бросит. Надеемся. Александр Кончедалов пишет. Не в обычный госпиталь, но могу в психушку. Это на мое усмотрение. О, коллектор минус написал. Топовые со стоянки мотик поставил. Бля, братан, мы его так развели. Охуеть, бля, просто. Этот долбоёб припёрся ещё, прикинь. Это хрен, короче, с Альфа-банка, звонарь. Всё, ребят, пока он, короче, отключен. Ребят, давайте я сейчас передохну. Я реально что-то устал, блин. Потом еще будем обзванивать вот по личным номерам калов есть, которые, ну, типа личные, блядь, но они доступные. Я просто реально немножко устал. Можно еще включить тетю Афину там туда-сюда. И можно, ну, да, можно вечером позаебывать каких-то там и те же колл-центры туда-сюда. Так что можем еще посидеть, пообщаться. Все будет охуенно. Вот. Так что, ребят, я пока этот стрим прекращу, вот эту часть стрима, а потом запущу новую. Спасибо всем за донаты. Вот просто от души. Вот. Чуть-чуть, короче, и мы уже возьмем эту веб-камеру охуенную, чтобы видно было. Ну и такую подсветку для красоты сзади. Ну, охуенно будет, короче, ребят. Вот, ребят. Так что я отключаюсь пока. Прекращаю трансляцию. И где-то, ну, не знаю, там... Давайте минут через 30-40 я запущу уже. Сейчас подготовлю, сразу номера выпишу, потому что я заебался их печатать. Нужно их сразу сохранить, чтобы вы даже не ждали. Геннадий пишет, стоять, блядь, дай номер. Так, Ген, сейчас я напишу номер еще раз. А ты имеешь в виду этого пидораса, да? Сейчас напишу. Сейчас. Ген, я вот сейчас напишу этот номер. Как раз ты поймешь там буквами, короче. Оп. Вот он, номер этого типа. Его зовут Рашид. Рашид, блядь. Рашид. Вот. Арю белый, через сколько? Ну, ребят, давайте 30-40 минут, где-то так. Ну, максимум 40. Сейчас передохну немножко, блин. И начнем опять ебашить. Если, ребят, если вы, короче, сидите в каких-то группах коллекторских, там туда-сюда, антиколлекторских, бля, ВКонтакте, сохраните номера. Если что, мне ВКонтакте кидайте, чтобы я их сразу за это время сохранил, чтобы вы не ждали, я сразу прям сходу набирал. Все, ребят, я всех обнимаю, этот стрим прекращаю. Через 40 минут, 30-40 начинается второй стрим. Пока. Еще увидимся, не прощаясь, хули, бля. Сейчас мы заебем всех.